Глава 3. До момента выхода на площадку арены для участия в приветственной процедуре первого дня матча с командой Александровского военного училища оставались считанные минуты. «Валер!» Отвечать он даже не стал. Просто медленно повернул голову, и я встретился взглядом с его красными от недосыпа глазами. «Ты выглядишь усталым. Не выспался?» Отвечать Валера снова не стал. Также медленно отвернулся, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Понимаю», — вкрадчиво и негромко произнес я, после чего перевел взгляд на Эльвиру. На лице царевны не дрогнул ни один мускул. Эльвира, в отличие от Валеры, сидела в кресле ровно, сохраняя полное самообладание и деловой вид. Но глаза... Как и у принца, у нее были красные от недосыпа. Под моим взглядом Эльвира глубоко вздохнула, стараясь сделать это незаметно. И совершенно точно, я почувствовал по ее эмоциям, ответить на мой вопрос, в отличие от Валеры, была готова. «Понимаю», — еще раз вкрадчиво произнес я, не став еще больше обострять ситуацию. Сразу после, как и Валера, откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. И не услышал, а почувствовал даже, как Эльвира вздохнула, словно избавляясь от невысказанного ответа. Но едва откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза, одновременно со слышимым вздохом Эльвиры, осязаемо почувствовал чужое внимание. Открыв глаза, увидел внимательные взгляды Модеста, Ильи и Наденьки. Все они... В парадной форме, свежие и бодрые, стояли у дверей, готовые к выходу. И недоуменно переглядывались. Все же мы втроем, Эльвира, Валера и я, появились здесь совсем недавно. В парадке, но слегка растрепанные, быстрыми сборами и немного усталые. «Подобное уже начинает входить в привычку», — хмыкнул я, вновь прикрывая глаза. «Хотел просто подремать оставшиеся минуты до выхода. Казалось, что может быть проще и естественнее, но не удалось. Мозг, как это обычно и бывает в такие моменты, решил подкинуть чрезвычайно важную задачку из серии «Почему Магнитогорск не притянулся к Железногорску?» Задачку без решения, который сон не сон. Возникший же сейчас вопрос заключался в следующем. В стрельне сидели девушки из компании Леонида, так? Так. Но ведь сам Леонид крикнул Йохину: «Эй, ямщик, гони-ка к Яру!» «Почему?» «Ведь они же сидели в стрельне, зачем тогда ехать в Яр?» Может быть, Леонид крикнул так от того, что душа просила праздника, а в песне «Эй, ямщик» поется про ресторан Яр, а не про ресторан Стрельна. И вообще, и Яр, и Стрельна, и Мавритания находятся совсем неподалеку друг от друга. Все в Петровском парке. Но почему тогда Валера не захотел ехать именно в Яр, сказав, что там долго и дорого? Он не знал, что вся компания уже сидит в стрельне? Наверное, Валера так сказал потому, что он изначально в вечеринке не участвовал и только подъехал из аэропорта вместе с Борисами. Почему тогда Судзуки предложил, может, в стрельну, а не сказал: «А мы же сидим в стрельне»? А вот это случилось, наверное, потому, что Судзуки вместе с Борятинским и Валерой был занят приобретением двух желтых Феррари. И от общей компании, заседающей в стрельне, они отделились до того, как эта самая компания в стрельну пришла. Тем более, что Маша Легран появилась в ресторане, как я, не с самого начала. И Леонид мог рассчитывать поменять место дислокации. А еще вопрос. «Мне это вообще сильно важно сейчас?» – спросил я у мозга. «Почему это должно быть важно?» – моментально ответил мне мозг. «Вообще вопрос из серии «Пренебречь вальсируем». И я не знаю, почему ты тратишь время на всякую ерунду, а не спишь, полезно используя столь дорогие в твоей ситуации минуты». Сразу после череды таких мыслей я мгновенно отключился. «Время!» произнесла Эльвира за секунду до того, как раздался первый предупреждающий сигнал. «Собрались, ребята! она даже не сильно хлопнула пару раз в ладоши. Модест, Илья и Наденька недоуменно посмотрели на нашего капитана. Но Эльвира, вот это вот «собрались», адресовала нам с Валерой. Остальные и так уже были на ногах, ждали только нас. Но и мы с Валерой собрались. Судя по взгляду, Эльвиру наш настрой удовлетворил. Поднявшись, мы с Валерой подошли ближе к основной группе. И шестеро человек вновь стали единым целым, одной командой. Как-то остро я это почувствовал, когда мы организованно двинулись в сторону выхода со сцены на арену Дворца спорта на Ходынке. Именно здесь, на стадионе площадка МКЛ, Александровцы проводили свои матчи, арендуя Дворец спорта у московского клуба лыжников, который, сохранив старое название, объединял самые разные спортивные направления, среди которых сами лыжники уже давно не играли ведущей роли. Причина аренды чужого дворца спорта была довольно проста. Александровское сиротское военное училище находилось в самом центре Москвы, в двух шагах от Кремля. Обучались там обычные, неодаренные курсанты. И подходящей под требования турнира арены при главном корпусе на Знаменке, естественно, не было. Как полигон для тренировок с одаренными, училище использовало сертифицированные арены во Фряново и Черноголовке, где изначально и планировалось проведение матчей Александровцев. Но учитывая небывалый зрительский ажиотаж, организаторы турнира в последний момент согласовали перенос матчей и замену арены на более вместительную площадку в черте города. Так как стадион арендованный, внутренняя площадка отличалась от стандартных арен императорских школ. И выхода на площадку для церемонии представления команд и выбора локаций для поединков мы ожидали в одном коридоре с Александровцами. Шестеро курсантов в парадной форме училища стояли рядом с нами спокойно и молча. Не переговаривались, не переглядывались, даже дышали в такт, по-моему. В училище получали военное образование обычные, не владеющие даром курсанты. И выглядели они совершенно не похожи на тех соперников из магических императорских школ, с командами которых мы уже встречались. Это не значит, что одаренные выглядят как-то лучше. Нет, по-другому. Курсанты-александровцы казались шестеркой сказочных богатырей, только молодых пока, отбившихся от основного отряда дядьки Черномора. Все одинакового роста и телосложения, у всех короткие стриженные светло-русые волосы, даже общие черты лиц. Неспроста. Все же идущие в паре генетика и евгеника в этом мире шагнули гораздо дальше, чем в моем. И коррекция внешности, особенно в потомственных сословных семьях, в данном случае воинских, являлась обыденным порядком вещей. За несколько секунд до объявления выхода капитан Александровцев вдруг повернулся к Эльвире. «Удачи!» – произнес он, при этом коротко кивнул, сдержанным жестом отдавая дань уважения команде сопернику. «Всем нам!» – произнесла Эльвира, зеркально возвращая Александровцу жест уважения. Практически сразу в этот момент освещение площадки окончательно погасло, и распорядитель дал команду выходить первому участнику нашей команды. Как обычно, мы первые, как гости. И как обычно, первой от нашей команды на площадку двинулась Надежда. Едва она покинула подтрибунное помещение, зал взорвался овацией и громким гулом приветственных криков. И с небольшим опозданием зажглись многочисленные огоньки ассистентов, освещая едва ли не половину трибун. Для меня происходящее сюрпризом не оказалось. Я знал, что подобное происходит уже не первый матч, но воочию наблюдал впервые. Почти половина мест в зале была выкуплена японцами, которые прибыли в Москву только для того, чтобы посмотреть на Наденьку. Большеглазая девушка по ходу турнира стала настолько популярна в стране восходящего солнца, что число ее официальных фан-клубов уже исчислялось десятками. За ней по стране ездили группы фанатов, а в составе журналистского пула нашей команды уже были сразу трое постоянных репортеров из японских СМИ. Естественно, от подобной популярности были и бонусы. одним из которых являлись доходы от рекламы, которые уже сделали няшу Наденьку очень и очень обеспеченной девушкой. Няшное именование, кстати, было использовано с моей подачи. Правда, в обещанный эффект большеглазая девушка сначала не поверила, но дисциплинированно сделала все так, как я и советовал. Мы на пресс-конференции, так что давайте безо всяких няш-мяш. У нас серьезное мероприятие. Из-за фанатского внимания к Надежде сейчас, в ходе приветственного мероприятия первого дня, даже нарушался общий протокол соревнования, по которому наша команда должна выходить под музыкальное сопровождение. Но уже третий матч во время выхода Наденьки музыка не играла. Все равно за приветственными возгласами ее не слышно. Когда Надежда поднялась на сцену и остановилась в высвеченном круге, овации смолкли. Огоньки ассистентов потухли, причем дисциплинированные японцы замолчали все одновременно, как выключили. И только после этого темноту зала пронзили лучи голубого неона прожекторов, высвечивающие Василия со скрипкой, Софью с альтом, Рамиля с виолончелью, а также сразу трех девушек-вокалисток. Да, видимо, выбор оказался ох, как непрост. Зазвучала музыка, дополненная современной обработкой, и зал притих в ожидании. Не зря. Мелодия и напев «Moscow Never Sleeps» звучали в этом мире впервые. И это также являлось одной из причин, почему за выступлениями нашей команды следили. Василий Михайлов из известного музыканта уже превратился в звезду мирового масштаба, а его треки вот уже месяц рвали мировые чарты. Еще один бонус популярности команды, только лично мой. Василий категорично изъявил желание делиться доходами. Да, насчет песен мы с ним изначально договорились. Все передаваемые мной композиции не являются объектом авторского права, с которым в этом мире гораздо строже, чем у меня дома. Зарабатывать на творчестве, созданном другими людьми, пусть и в другом мире, я не собирался. Мне изначально казалось это неправильным, и я предполагал возможность свободного использования переданных мною Василию композиций любыми другими музыкантами. Но несмотря на это, троица музыкантов, как первые исполнители, практически моментально стала востребованными мировыми знаменитостями. Сыграла в этом роль еще и опубликованная запись из холла офиса Некромикона, подогревшая интерес. Что неудивительно, исполненные Василием на скрипке мелодии из «Игры престолов», предваряющие разрушение в небоскребе корпораций, сложно остаться обделенной вниманием. Авторы разрушений, кстати, в распространенном ролике не упоминались, а сам Василий, естественно, о персоналиях молчал. Делиться со мной он собрался доходами от рекламных контрактов и концертных сборов. В конкретные суммы, по причине загруженности с Николаевым, я не углублялся, перенаправив музыкантов к Фридману, который, кроме этого, если судить по докладам, с трудом регулировал входящий поток от продажи скинов индивидуального дизайна оружия и брони на Вирт-арене. Но Моисей Яковлевич являлся особенно талантливым человеком и с обработкой бурлящего потока денег справлялся. Иногда, правда, судя по тону писем Фридмана, не справлялся с эмоциями. Мне даже иногда казалось, что скоро на свою часть гонораров Моисей Яковлевич построит деньгохранилище и будет купаться в золоте и купюрах, как Скрудж Макдак. Но пока вроде не построил. Кремень держится еще. Хотя, может, просто времени нет. Один лишь момент волнителен во всей этой истории. Все это благополучие держится на тонкой ниточке моей жизни. И если меня убьют, то и для Фридмана, и для остальных, тех, кто мне доверился и вместе осознанно шагнул на плаху в самом начале пути, все это может плохо закончиться. А значит что? Значит правильно. Хватит ныть и просто сделай так, чтобы тебя не убили, посоветовал я сам себе. Как все просто. Прямо сентенция восточных мудрецов. Если хочешь научиться плавать, научись плавать. С неба капает вода, потому что идет дождь. В кипящем котле нет холодного места и прочие осознания, ведущие к полному просветлению. С такими мыслями я и шагнул на светящуюся дорожку, показывающую мне путь к помосту на другом конце площадки арены. «Люблю тебя, Москва!» Напел я от избытка чувств вместе с троицей вокалисток, заходя на помост. И широко улыбнулся, услышав гул трибун, камеры выхватили и движение губ, и несвойственные участникам эмоции. Похоже, тема на сегодня у репортеров будет. К таким открытым выражениям чувств от обычно бесстрастных одаренных публика не привыкла. На трибунах арены, кроме японцев, находились в основном москвичи. Так что им моя выходка, как и композиция, несомненно понравилась. Как я заметил, наша команда вообще по пути устроила массовый слом шаблонов. И всеобщее понимание – а также горячие симпатии зрителей, несомненно, привлекла. Что о приобретенной нами симпатии не сказать о мнении профессиональных критиков, которые наверняка особо отметят тот факт, что александровцы в противовес нашей команде во время появления участников команды вышли ровно, дисциплинированно и по-военному сдержанно. Далее церемония первого дня шла по привычному плану. Одна за другой с больших экранов выходили до нельзя реалистичные проекции членов команд, выстраиваясь в центре амфитеатра друг напротив друга. Через несколько минут обе команды в лице двойников голограмм, вооруженных и экипированных в броню, стояли друг напротив друга. Наша команда традиционно демонстрировала расслабленную уверенность, а вот александровцы выглядели строго, собранно и дисциплинированно. Все в темно-зеленой пехотной броне и вооружены одинаково штурмовыми винтовками. Мы, как обычно, пользовались несменяемым и уже знаменитым набором. Надежда со снайперской винтовкой, украшенной уже розовыми котятами, Модест с укороченным АЕК-101, а остальные с полноценными штурмовыми винтовками АЕК-103. «Приветствую вас, дорогие гости!» «Приветствую вас, дорогие участники!» – зазвучал голос из-под сводов арены. Дикторы на всех матчах работали разные, но их, видимо, тренируют по одной инструкции. Голоса звучат похоже, даже одинаково. Проходи турнир в протекторате, я бы решил, что голос синтезирован нейросетью. Но здесь конфедерация. Подобное просто не поймут. Так что наверняка живые люди и идеально отработанные одинаковые интонации дикторов. Оглянувшись на нашего капитана, я увидел, как Эльвира на краткий миг крепко зажмурилась. Так бывает, когда человек сбивает сон. С трудом удержавшись от легкой улыбки, я отвернулся, глядя на голограммы двойников, застывших в центре площадки арены. И, как и Эльвира, тяжело моргая, прикрыл глаза на несколько мгновений дольше, вспоминая, как вчера ночью мы с Валерой стояли у выхода из ресторана «Стрельна», веселые и разгоряченные. «Кто звонить будет?» – поинтересовался Валера, но сразу же, не дожидаясь моего ответа, вдруг начал длинную и заковыристую детскую считалочку. «Надо же, запомнил!» Именно с помощью нее я в прошлый раз обманул его, безальтернативно разыграв право платить в ресторане за коллежского секретаря Дариуса Орбакаса, потому что считалочка с простым секретом. С кого счет начинается, на том и заканчивается. «Все равно тебе звонить», – закончил до нельзя довольный собой Валера, победно указав на меня пальцем. Я к этому был готов. И ассистент уже достал, выбирая запись в списке контактов. «Эльвира? Артур?» Вызов, по вполне понятным причинам, был голосовым. Запрос на видеосвязь я даже не отправлял. Но голос у Эльвиры очень неожиданно оказался удивительно собранный и деловой. Правда, значок в мессенджере напротив ее имени был подсвечен активным, показывая, что для близких контактов она в доступе. но все равно ожидал некоторого смятения или даже сонливости. Мы с Валерой тут подумали и решили. Подумали? Вместе с Валерой? И даже что-то решили? В голосе Эльвиры явно послышалась плохо скрываемая язвительность, что меня всерьез удивило. За царевной такой демонстрации эмоций я вообще не помню. «Интересно, что же вы решили?» Уже вполне обычным голосом поинтересовалась Эльвира, заполняя возникшую паузу. «Решили, что соскучились и приглашаем тебя куда-нибудь посидеть», медленной скороговоркой произнес я. «Будучи трезвым, делать при этом вид, что ты пьяный, и при этом делать вид, что говоришь трезвым голосом, непросто. Но я думаю, у меня получалось. Артур, Эльвира, я стесняюсь спросить, вы с Валерой?» Выделила она имя принца так, что он неожиданно с лица сбледнул. «Всю ночь думали?» «Ну, нет», — глянул я на часы. Часы, кстати, показывали 03:23. «Да и ночь еще не кончилась так-то», — добавил я после паузы. «Я в Сандуновских банях, приезжайте», — сдержанно проговорила Эльвира и отключилась. «В Сандунах?» — вслух удивился я. «В Сандунах?» — услышал я эхом удивление Валеры. Посмотрев на затянутое облаками декабрьское небо, я сделал долгий глоток из бутылки с шампанским. Пенящиеся струйки потекли по губам и подбородку, неприятно скатившись даже на шею. Передав бутылку Валере, я утерся рукавом. Эльвира, как капитан команды, знала о местоположении всех нас и наверняка в курсе того, что еще вечером я был в гостинице и никуда не собирался. Так что проблемы, думаю, сейчас совсем не у меня. Валер, Артур, я стесняюсь спросить. Все в первый раз стесняются, как говорила одна моя подруга. Довольно резко ответил Валера, явно не желая продолжать разговор. Но все же спрошу. Мне вот интересно, а ты Эльвиру в ресторан приглашал? Валера промолчал. Валер, а тебе эта твоя не стесняющаяся подруга говорила о том, что голова не только для того, чтобы есть, но ей еще иногда думать можно? «Ой, все!» — отмахнулся Валера, забирая у меня бутылку и допивая шампанское. И по его обреченному виду я понял, что пригласить на встречу с Леонидом Эльвиру он не догадался. «Идиот!» — с интонациями Папанова подсказал мне внутренний голос. «Валер, ты, конечно, прости. Нет. Но если на чистоту, вот как между своими. Ты реально долбоящер. Я честно думал, ты умнее. Артур, ну хватит, а? Или сыпать соль на рану – это твое любимое развлечение?» Совершенно обычным человеческим голосом воскликнул Валера. Настолько голос был человеческий, что мне принца даже жалко стало. Такси возникло из темноты, стоило только выйти на проезжую часть и рукой махнуть. И через 10 минут мы с Валерой уже заходили в Сандуновские бани. Предупредительный администратор сразу повел нас в занятые Эльвирой номера. Я в Сандунах в прошлой жизни не был и оглядывался с интересом, обозревая богатые интерьеры. Валера, в отличие от меня, даже если и не был здесь раньше, оглядывался больше в свое прошлое, наверняка анализируя тот момент, когда прошел мимо соображения пригласить Эльвиру. Переодевался и обвязывался полотенцем он вообще с таким видом, словно ему, как Людовику XVI, на гильотину пора подниматься. Эльвира встретила нас в просторном помещении, напоминающем атриум римской виллы. Лазурный бассейн, белоснежные колонны, мраморные фигуры – все как полагается. Сибирская царевна, полностью вписываясь в античный антураж, возлежала на удобной скамье. Выглядела она непривычно для меня, хотя и видел ее во многих ипостасях. Но вот так, с распущенными влажными волосами, бокалом вина в руке и в позе Венеры с картины Веласкеса впервые. Правда, в отличие от лежащей перед Амуром Венеры, наготу Эльвиры все же прикрывала белоснежная простынь. «Привет!» – поздоровалась с нами царевна. Выглядела она при этом весьма благожелательно. Потянувшись, Эльвира наклонилась к столу. Движением невольно привлекла взгляд. Тонкая ткань простыни на груди натянулась, не оставляя места равнодушию. Мы с Валерой, как я понял, синхронно посмотрели в одно и то же место. А после подняли глаза, когда царевна взяла с блюда на столе большую красную виноградину и поднесла ее к ярким карминовым губам. Надкусив, а после и целиком проглотив ягоду, Эльвира сделала еще небольшой глоток рубинового вина, после чего грациозно поднялась. «Я в сауну», — сообщила она нам, не оборачиваясь. Переглянувшись, мы с Валерой подумали, и я решил, что это все же приглашение. Валера с секундной задержкой двинулся за мной следом. Если быть точным, Эльвира направилась не в сауну, а в турецкий хамам. Воздух не сухой и обжигающий, а влажный. Но жар далек от русской парной. В облицованном голубой плиткой помещении висел приятный и густой мягкий пар. Расположившись на каменной скамье, Эльвира подождала, пока мы устроимся напротив, в другом конце помещения. Скептически нас осмотрев, Эльвира жестом позвала сесть ближе. Приподняв простынь для удобства, очень аккуратно, без лишних движений, но все равно заставив быстрее биться сердца, царевна уселась на скамье, по-турецки скрестив ноги, после чего взглядом попросила нас повторить то же самое. «Нет, просто ноги с пола поднимите», — покачала она головой, увидев нашу с Валерой заминку. Ни словом, ни жестом она сейчас не напомнила о той язвительности, с которой разговаривала во время недавнего звонка. Сразу после того, как мы исполнили просьбу, Эльвира избавилась от видимой расслабленности. Убрав за плечи волосы, изящно отбросив их на спину, она максимально сосредоточилась и сделала несколько пассов руками. Практически сразу пелена влажной водяной взвеси вокруг нас пришла в движение, сгущаясь в непроглядную мглистую пелену. Буквально полминуты, и мы оказались словно на вершине горы, окруженные мглистыми облаками, очень густыми. По ощущениям, прикоснись я сейчас к созданной водой и паром завесе, она спружинит, как упругий пудинг. Сразу стало понятно и просьба Эльвиры поднять ноги на скамью. По полу тоже стелилась густая мгла. «Это из арсенала спящего», — сообщила царевна. «Можем говорить спокойно, мы теперь наедине». Глаза Эльвиры сейчас светились лиловым, точь-в-точь, как у Ольги. Царевна уже прошла инициацию, причем тайно, еще даже не зарегистрировав филактерий, как это сделал я. И об инициации Эльвиры пока знали только трое – я, Валера и Ольга, которая помогала царевне так же, как мне помогли Дорошкевичи. Для освоения владения даром Эльвира выбрала школу ментальной магии. И явно не последнюю роль в ее решении сыграло наследие убитого ей спящего. Практически неизвестно пока наследие. Насколько я знал со слов царевны, осваивать его пока слишком опасно по причине ее слабых знаний в менталистике. Рисковать же, как я, она не хотела. Но у меня и случай иной. Лорд демонического пламени был настолько силен, что я, даже не осваивая и усваивая, едва смог совладать со свалившимся, как снег на голову, трофеем. Трофеем, которым были просто обрывки знаний, а не полноценный слепок, как смогла забрать Эльвира. Да, спящий был не так силен, как лорд-повелитель демонического пламени. Но рисковать разумом царевна не собиралась. Рисковать разумом не собирались именно поэтому, как я знал, Эльвира усердно занималась освоением ментальной магии. Не как я с Николаевым, конечно, но тоже весьма активно. Помогала царевне в освоении дара Ольга, что неудивительно. И кажется мне со всеми этими событиями, что Эльвира может стать частью плана Ольги. Того самого плана по превращению Арктики в неприступное место силы, что озвучивала мне Ольга в чертогах разума, после спасения от обжигающего наследства демонического пламени. Но сейчас меня занимало несколько другое, а именно, что хочет нам сказать Эльвира. «У меня сил немного. Давайте сразу о деле», – произнесла царевна и сообщила. «Послезавтра кого-то из нас будут пытаться убить». «Мы уже в курсе», – кивнул я и пояснил под вопросительным взглядом. «Сегодня узнали». «Что конкретно?» «У александровцев будет сломана прошивка бронекостюмов. Предполагаю, что снят блок на ограничение урона после пробития первого уровня щитов». «Ясно», – кивнула Эльвира. «Я этого не знала». Увидев наши вопросительные взгляды, она пояснила. «Вы узнали, как это случится? Я узнала, почему». «И почему?» «Из информации, которую мне сочли нужным донести, накал схваток отборочного турнира оказался непредвиденно серьезный, а в матчах на выбывание соперничество предстоит гораздо более жесткое. Несчастные случаи кажутся весьма вероятными. Поэтому принято принципиальное решение во время стыковых матчей допустить смерть участника, чтобы начать общественную дискуссию, продолжать проведение соревнований или нет. И конечная цель дискуссии, поинтересовался я. Если где-то упоминается возможность общества что-то решить с помощью дискуссии, это всегда значит, что концептуальное решение ответственными лицами уже принято. Вопрос только, знает ли о нем Эльвира. Как оказалось, знала. Будет принято решение турнир продолжать, но меры безопасности будут пересмотрены и усилены. К примеру, введены в эксплуатацию холодные сердца. Также в турнире продолжат участие лишь те команды, в которых каждый участник, а также глава его рода или законный представитель, согласятся с возможным смертельным риском. «Ты думаешь, кто-то откажется?» «Да, и не думаю, а знаю», – неожиданно удивив, кивнула Эльвира. «Но большинство, как планируется, участие в турнире продолжит. Кстати, Санкт-Петербургская Мариинская гимназия из числа тех двух команд, которые от участия в турнире должны отказаться». «Вот это интересно!» Петербургская гимназия полагалась победителем нашего с александровцами стыковочного матча как соперник в четвертьфинале. Значит, если они с турнира снимутся, то мы сразу проходим в полуфинал. Заманчивая перспектива. Мы только одни, как кандидаты в роли жертвенной овцы? «Этого не знаю», – покачала головой царевна. «Но, как понимаешь, самые удобные. Действительно. Как кандидаты мы подходили идеально, причем не только наша команда в роли жертвы, но и соперники в роли палача. Потому что если Валеру, Эльвиру или даже меня убьет член высокой фамилии, это будет повод для возможных родовых разборок. Даже вот так. Повод. Если же это сделает курсант-сирот, сильного ажиотажа не возникает. Александровское военное училище не является элитным, но за курсантами стоят офицерское братство и неодаренная аристократия. Старой владеющей аристократии не противники. Не потому, что слабее, а потому, что наказывать без персоналя бессмысленно. Месть же обычному курсанту, простому винтику военной машины, мелочно. А сильный род может позволить себе великодушие. Тем более не будет повода, если воскрешение по слепку души окажется обставлено как современные действия целителей, а о гибели участника станет известно лишь узкому кругу, что, скорее всего, и планируется. «Есть нюанс», – произнес я, привлекая внимание Эльвиры. Царевна, кстати, видимо, сочтя беседу законченной, уже смотрела на Валеру. Очень внимательно смотрела. «Что такое нюанс, Василий Иванович?» Моментально подсказал мне внутренний голос фразу из старого анекдота, который я усилием постарался замылить. Все же серьезные вопросы обсуждаются. «Артур, 5 секунд!» Отвлекшись, прервала меня Эльвира и сосредоточилась. Подняв и широко расставив руки в стороны, Она добавила энергии в вихрящийся поток, окружающий нас мглы. При этом я старательно не смотрел на вновь натянувшуюся влажную белоснежную ткань простыни. «Эх, Лада, Лада!» — обратился я мысленно к мирозданию. «Что же ты наделала своим врожденным женским шармом? Вообще никак на деле не сосредоточиться. Самые разные желания одолевают». «Теперь говори», — произнесла между тем Эльвира, открывая глаза. Голос ее дрогнул, она тяжело и прерывисто задышала, как после спринта. Крупные букмекеры искусственно снижают на нас коэффициенты. Да, кто-то из серьезных игроков уверен в нашем проигрыше, ответил я на невысказанный вопрос. И я вот думаю о чем. У сирот будет сломана прошивка. Под задачу организовать одну смерть. Но как-то с железной уверенностью знающих лиц в их победе эта задача не слишком вяжется. Может, расчет на то, что после подобного, если, допустим, в первом раунде из нас кто-то ляжет, мы снимемся с соревнований? Но мы не снимемся. И на месте владельцев крупных денег я бы не был в этом уверен. Если сироты рашить намерены... «Рашить?» – переспросил Валера. До этого он практически не принимал участия в беседе, и не потому, что сказать было нечего, просто явно не хотел привлекать к себе внимание. Rush – быстрый, дерзкий натиск, такой блицкрик на минималках. Если сироты резво стартанут и попытаются не просто нас победить, а буквально уничтожить напролом, зажмут в коридорной карте и начнут размениваться. Тем более все выглядит грустно, если предположить, сделал я даже паузу, собрав в кучу все неприятные мысли. Предположить что? Если у них ломаная прошивка, почему не может быть и у нас? У тебя есть Накамура. Пусть проверит наши костюмы. Он-то проверит, но я не уверен, что даже Накамура сможет что-то найти. Все может быть слишком глубоко вшито. Я предполагаю, дело совсем не в чипе, который сиротам в каске Каптинармус воткнул тайно и в темноте. Думаю, что это спящие базовые настройки. Других вариантов нет, пожала плечами Эльвира. Но вы понимаете, что впереди лотерея русской рулетки, и в барабане совсем не один патрон. Понимаем. Вместо царевны ответил Валера. «Это еще не все». «Отлично», – явно расстроилась Эльвира. «Что еще? У меня есть информация, что персонально моя смерть на турнире согласована. Для того, чтобы оперативно после, вероятно, дуэлью, организовать следующую, бесповоротную». Валера и Эльвира после услышанного откровенно насторожились и переглянулись. И еще, когда фон Коллер отправлял нас в Инферно, я ведь спасся совсем не потому, что такой весь из себя талантливый. Ангел-хранительница, моментально догадалась Эльвира. Она, кивнул я, о том, что мать Олега выполняет роль моего ангела-хранителя, они оба уже знали. Я сам рассказал после того, как принцесса Елизавета спасла нас и помогла с убийством спящего. Не знали они лишь о ее происхождении. «Я, кстати, думала об этом», – кивнула между тем царевна. «Думала, но не спрашивала. У нас у всех отношения уже гораздо ближе, чем даже у кровных родственников. И именно поэтому есть много тем, по которым друг другу вопросы не задаем. Как, к примеру, Эльвира не спрашивает сейчас о том, откуда у нас с Валерой информация о сломанной прошивке. А мы не спрашиваем, откуда она знает о планируемых смертях и изменениях в формате турнира. В тот момент, продолжил я, когда ангел помогла мне вырваться из гексограммы фон Коллера, она мне сообщила, что цель не я. С самого начала она знала, что цель – все мы. Ты хочешь сказать, что и сейчас вся наша команда может быть целью не только для показательной смерти? Утверждать не берусь, но предположить готов. Предполагаешь сняться с соревнования? Как вариант. Артур, ты же знаешь, что как только мы исчезнем из фокуса внимания, нас могут, в случае если охота на всех нас, попробовать лишить жизни разными способами. Мы можем собрать все доступные силы. Кто предупрежден, тот вооружен. Но на арене у нас и противников меньше, и они известны, не согласилась Эльвира. А сломанная прошивка, невесело усмехнувшись, поинтересовался я. Нужно понимать, что, выходя на арену, мы просто прыгаем в глубокую яму, и что там внизу вода, пух или арматура – тайна. Я не верю, что если принято решение нас убить, это будет сделано на тяп-ляп. Не та публика. Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны, произнес Валера, озвучив слышанную от меня цитату. Что за плебейские выражения? Вернул я ему должок. Ребят, негромко попросила Эльвира. Жестом попросив молчания, она подняла руки и вновь обновила защиту, скрывающей нас мглистой пелены. Когда царевна закончила, я увидел небольшую капельку крови, побежавшую у нее из носа. «Прости», — искренне попросил я у нее прощения. «Как-то со всей серьезностью беседы упустил совсем, что поддержание такого непробиваемого полога требует немало усилий». «Что, мы в тупике?» — кивнув, принимая извинения, поинтересовалась Эльвира. «Выйдем ли на арену? Снимемся ли с турнира? Хороших вариантов нет? Думать надо!» «Время еще есть», – протянул я. И действительно, серьезно задумался. «Целых 2 дня», – хмыкнул Валера. «Не думай о секундах свысока», – парировал я. 2 дня – это очень много. Придумаем что-нибудь». «Хорошо, думаем. Сегодня вечером тогда встречаемся здесь же», – подытожив, произнесла Эльвира. Почти сразу она ослабила контроль, закрывающий нас мглы. Сначала густая пелена исчезла с пола, Эльвира, мягко соскользнув со скамьи, встала, ожидая, пока пелена мглы вокруг ослабнет и окончательно рассеется. После того, как окружающая реальность пришла в норму, Эльвира вышла из парной. Мы с Валерой вышли из хамама почти сразу за девушкой, а она, вместо того, чтобы направиться к накрытому столу, двинулась к бассейну. У самого бортика простынь опала, я даже не заметил движения, которым сбросила ее Эльвира, и уже через мгновение царевна грациозным прыжком изящно нырнула. «Ладно, Валер, у меня дел много», – пробормотал я, проводив взглядом размытый силуэт, скользящий под водой к противоположному бортику бассейна. «Удачи!» – напутствовал я принца и торопливо покинул помещение. «Не знаю, что здесь сейчас будет», «А что-то сейчас здесь точно будет, но мне от этого лучше держаться подальше. Надеюсь только, что ни одного принца-оборотня не пострадает». Пройдя через душ и одевшись, я достал ассистент. «Да, ваше благородие», – практически сразу же откликнулась на звонок Лада. «Привет. Как у тебя со временем? Для вас всегда доступная бесконечность». «Слушай, я тут подумал...» «Может, переспим?» Громкий звук, предваряющий процедуру выбора, резанул по ушам, заставляя открыть глаза и отвлекая от самых разнообразных воспоминаний. Я вновь в зале арены на Ходынке, вновь участвую в приветственной церемонии. После шоу с выходом и звукового представления мы, обе команды, ушли в тень на помосте. А перед нашими двойниками-голограммами появились схематичные изображения всех 4 возможных локаций для первых 2 раундов. Когда капитан Александровцев заблокировал карту «Сосновый бор», я только вздохнул. Не знаю, отдали ли курсантам прямой приказ или их тренеры самостоятельно выбрали подобную тактику, но факт налицо. Все александровцы вооружены штурмовыми винтовками, обладающими более сильным пробитием, но при этом их капитан ориентирован в выборе на коридорные локации, где удобнее пистолет-пулеметы. После блокировки визави соснового бора Эльвира, в свою очередь, безо всяких задержек, отправила в блок карту метро. Если мое предположение насчет тактики быстрого натиска и планируемого быстрого убийства, даже быстрой массовой казни, верно, то метро – самая неподходящая для нас карта. Капитан противников, выждав все отведенные 30 секунд, выбрал локацию порт для защиты своей командой. После чего нам, также для защиты, безальтернативно досталась последняя доступная локация – крыша. Подобное развитие событий снова утвердило меня в обоснованности подозрений, потому что атака предполагает агрессию. Порт – открытая и большая по площади локация. Поймать нас там всех в одном месте нереально. А вот крыша – коридорная локация малой площади, на которой мы еще будем компактно сосредоточены в защите. Как говорится, у меня для вас есть хорошая новость. Хотя бы не идет дождь. Подходяще перефразировать можно, сказав: хорошо, что это не метро. В подземке все же и коридоры уже, и места меньше, чем в небоскребе. Между тем, пока я утверждался в подозрениях, началась процедура выбора участников первых двух раундов. По воле Эльвиры в центре площадки в круг шагнула проекция «Двойник Наденьки», как участница первого раунда. Голограмма девушки надела шлем и перенесла вес на одну ногу, закидывая на плечо свою массивную винтовку. Это ее действо вызвало очередную овацию на трибунах, и вновь зажглись тысячи фонариков от ассистентов ее преданных фанатов. Ответным выбором, надевая шлем, напротив Наденьки в круг шагнул один из александровцев. Эльвира сделала свой очередной выбор без задержки, как и все последующие. В круг один за другим шагнули двойники Валеры, мой и самой Эльвиры. Перемигнулся свет софитов, и на табло под приветственные возгласы трибун появились списки составов участников на первый раунд. Пришла пора выбора для второго. После того, как вновь в светлый круг первый шагнула Наденька, зрители буквально взорвались гулом криков и больше не умолкали, потому что из нашей команды один за другим выходили все те же люди. За Надеждой в центр круга последовали голограммы Валеры, моя и Эльвиры. Вновь, как и во время первого матча в Семипалатинске, наша команда на первые два раунда выходила в одинаковом составе. Только тогда, почти два месяца назад, это было частью эпатажа, первым штрихом создаваемого образа. Сейчас же происходящее продиктовано насущной необходимостью, потому что это наш сильнейший состав. И для того, чтобы избежать смерти, приходится рисковать. Можно сказать, что мы пошли ва-банк. Интересно, есть в Москве храм богини Фортуны? Я бы сходил. Попросил ее повернуться к нам завтра лицом. Лишним не будет. Потому что весь ажиотаж, вся эта сприцатура, небрежность силы и прочие эпитеты, которыми нашу команду наградил Залманзон, просто детские забавы по сравнению с тем, что мы собирались продемонстрировать уже завтра. И да поможет нам Бог, как сказал бы в такой ситуации фон